Глава 28. Снежана. Пожалуй, это не лучший комплимент для реалити-шоу, но следующие недели полторы ничего особенного не происходит. Все идет своим чередом. Антонина меня больше не трогает. Ну а что? Она и так успешно вынесла мне мозг. Девушки ходят на свидания с Алексом. Он иногда появляется на вилле, чтобы провести время вместе с нами. Мы лепили снеговиков, проводили конкурс на лучшего снежного ангела, разукрашивали новогодние игрушки акриловыми красками. Все что угодно, лишь бы чем-то занять девушек, заполнить кадр и создать атмосферу Рождества и Нового года для зрителей. При этом количество участниц стремительно тает, будто снег по весне. Сегодня на курсе по изготовлению рождественских венков нас всего четверо. «Я, Шпала Даша, гадалка Ксения и София». Просто София. После той идиотской ситуации с елкой, когда я чуть не сгноила себя заживо из-за совести, как-то язык не поворачивается даже мысленно называть Цветикову мышью. Я и так много дел наворотила. Но, к счастью, София оказалась человеком лучше, чем я. Она вроде даже простила меня. И пусть это не положило начало великой дружбе, но стало основой для крепкого перемирия. Нейтралитет. Большее, о чем могла мечтать. И я его получила. Никаких косых взглядов, обиженных речей или попыток избегать меня. Никаких козней, шепотков за спиной от Софии. А вот другие девочки до сих пор обходят меня стороной. Боятся, что я им что-то сделаю? Разобью об голову стеклянный шар, затолкаю в печь вместе с рождественским пирогом или закатаю в снежную колбаску во дворе? Пусть. Я уже поняла, что для меня важнее, кем являюсь в собственных глазах, а не в чужих. Я свободна от груза сожалений и больше не собираюсь хвататься за новый. Тем более, все же один камень еще лежит под ребрами и давит на сердце сильнее, чем я могла бы себе представить несколько недель назад. Дима игнорирует меня после того, как мы провели ночь вместе, если это можно так назвать. И хуже всего, что я понимаю, что должна была сказать ему о своих чувствах сразу же. Понимаю, что он ждал этого, а я струсила. В общем, есть все же одна пара глаз, в которой хочу выглядеть не просто хорошо. Я хочу выглядеть в них особенной. «Ауч!» — шипит Даша и резко отбрасывает клеевой пистолет. «Мой маникюр!» Я, София и Ксюша оборачиваемся на нее и наблюдаем драму. Дарья и сломанный ноготь. Какой накал! Какая боль! И раскиданные вокруг составляющие для венка только подчеркивают трагедию. Веточки Нобелеса лежат как попало, части иголок осыпались из-за неаккуратности Даши. Пенопластовая основа, ленты и мелкие шарики — все разбросано так, будто с венком поигрался ребенок. Перевожу взгляд на Алекса, который пришел в студию творчества вместе с нами. Он сидит во главе стола и тоже трудится над венком. С момента нашего знакомства прошло немного времени, но шоу, удивительно, что это действительно так, а не для кадра, сблизило нас. Я научилась понимать эмоции Алекса по взгляду, по выражению лица, и теперь точно вижу, что Даша свою Амелу на ближайшем отборе не получит. «Не понимаю, как этой штукой пользоваться?» — стонет Даша. «Она такая тяжелая, вот бы кто помог!» Закатываю глаза. «Ну какая же глупая! Проект близится к концу, а Шпала так и не поняла, что нужно быть умнее, действовать тонко и с изяществом». Прозрачная «Ох, кто бы мне помог!» выглядит убого, а не завлекательно. Краем глаза замечаю, что Алекс поднимается со стула, чтобы подойти к Даше, которая сидит рядом со мной. Почему-то не хочу, чтобы он приближался. Алекса сейчас слишком много в моей жизни. Я провожу с ним вечера и свидания, гуляю, целуюсь перед камерами под Амелами. И как же меня бесит, что эти поцелуи снимает тот, кого я действительно хотела бы поцеловать. Не ради кадра, а просто потому, что мне нравится Дима. Чёрт. Ну вот. Я сказала это. Призналась самой себе. «Дай сюда!» Смущённая этими мыслями, выхватываю из рук Даши клеевой пистолет. Мне надо чем-то занять себя. Это первое. Предотвратить приближение Алекса ко мне — это второе. Остановить Дашу, которая, кажется, сейчас клеем себе в глаз стрельнет, а я всё-таки не бессердечная — это третье. Сколько плюсов всего от одного клеевого пистолета. Я помогаю Даше справиться с венком, который сейчас больше похож на его расчленённую версию. Я знаю, как пользоваться пистолетом. Не потому, что я гений рукоделия. Просто из-за того, что не хочу лишний раз подзывать на помощь Алекса. Я внимательно слушала и наблюдала за тем, как всё это делать. И да, я учусь на собственных ошибках. Имбирное печенье к этому подтолкнуло. Мой венок, к слову, почти готов. Я исколола пальцы, измазалась клеем и истрепала нервы, пока его делала. Но результатом довольна. Пышный венок украшен засушенными лобтиками апельсина и корицей. Аромат такой, что хочется закрыть глаза и дышать, дышать полной грудью. Так что ничего не знаю. После шоу этот венок уйдёт домой вместе со мной. «Зачем лезешь?» — шипит на ухо Даша, пока я участвую в расчленёнке. «А что, ты же хотела, чтобы тебе помогли?» Вручаю пистолет и веточки, переплетённые в круг, обратно шпале. Она раздражённо закатывает глаза, а я едва сдерживаю смех. Даша ещё надеется покорить Алекса и стать победительницей шоу. Наверняка гордится тем, что зашла так далеко в проекте. Только вот всем вокруг, у кого есть глаза, давно понятно, кому Алекс вручит финальную амелу. Если бы не правило, проект бы уже давно закончился. Если бы гадалка не была в последнее время такой тихой и относительно спокойной, она бы вылетела. Если бы не везение шпалы и хоть какая-то любовь к спорту, она бы здесь уже не была. Если бы... Вот не знаю, почему здесь София, но я пообещала себе больше не трогать её. Да, я помню о том разговоре Цветиковой и Антонины. Да, меня напрягает, что Софии платят за съёмки. Нет, я не знаю, почему так происходит. И ещё раз нет, я не буду даже пытаться узнать. Хватит с меня приключений и проблем, которые из-за них нахлынули. До сих пор не могу вылезти из этого дерьма. Симпатия Алекса ко мне очевидна, и это пугает. Участниц всё меньше, финал ближе, а я до сих пор не могу представить, что делать. «Прости, Алекс, я не могу принять твоё сердце?» Ужасный финал шоу. «Да, Алекс, я буду твоей?» Отличное завершение проекта для зрителей, но не для Александра и не для меня. Я не хочу разбивать ему сердце. Иголки кусают пальцы. Я поджимаю губы. В студии играет «All I want for Christmas is you», но настроение у меня совсем не рождественское, а по-осеннему слякотное. Правильнее всего было бы уйти из шоу самой, но в моём контракте есть пункт об этом. Меня будет ждать штраф. А ещё выговор от отца и Антонины. Кто в здравом уме уходит из проекта, когда мог стать победителем и остаться в памяти зрителей? «Я отойду?» — тихонько говорю я, избегаю из-за стола. Меня не останавливают, потому что в это время как раз начинают снимать впечатления Александра от мастер-класса. Моё участие в этом не требуется, так что легко выскальзываю из зала. Но перед этим касаюсь плеча одного из операторов и зову в коридор за собой. Дима выходит не сразу. Я даже решаю, что он продолжит игнорировать меня. Переминаюсь с ноги на ногу и едва сдерживаюсь, чтобы не начать грызть ногти от волнения. Но вот дверь открывается, и в коридоре появляется Дима. Он замечает меня, стоящую у окна, где на подоконнике расставлены рукодельные керамические горшочки и тарелочки, и неуверенно шагает в мою сторону. В коридоре мы не одни, тут много работников шоу, но я не знаю, где и как нам ещё поговорить так, чтобы это не вызвало проблем ни у меня, ни у Димы. «Что-то случилось?» — спрашивает он, спрятав руки в карманы толстовки. «Хочешь спросить, хорошо ли смотришься в кадре и как часто я тебя снимаю? Всё отлично, Снежана!» Его слова режут тупым ножом, потому что понимаю, он говорит то, что сама бы сказала не так давно. От этого больно и ему, и мне. Если хочу разорвать порочный круг, изменить хоть что-то, я должна сделать единственный правильный шаг. «Ты мне нравишься», — шепчу, отведя глаза к окну, но не удерживаюсь. Снова поворачиваюсь к Диме и успеваю заметить, как изумление отпечаталось на его лице. Такой забавный и милый, чертовски милый, когда начинает смущенно розоветь и часто моргать, будто пытаясь прогнать наваждение или оживший сон. Мне кажется, я почти слышу, как он выдыхает. «Ты мне тоже нравишься, Снежана». Я читаю это в его глазах, в мимике и движениях. Он делает шаг в мою сторону, но вдруг будто натыкается на незримую стену. Замирает. Лицо его снова становится холодным и пустым. В груди что-то болезненно сжимается, и я понимаю, расхлебывать то, что заварила, будет непросто, если вообще возможно. «Снежана, я уже говорил, определись, чего ты хочешь и кого ты хочешь». «Тебя хочу выдавить я, но слезы застилают глаза. Я призналась, сделала шаг, но этого недостаточно. Я все еще в полной заднице под названием «Лавина любви». «Я не понимаю тебя», — качает головой Дима. «Перед камерами ты влюблена в Алекса. Ночью ты целуешь меня, потом снова уходишь на свидание с Буэром, а сейчас...» «Чего ты хочешь? Чтобы я ушла из шоу, доказав что-то?» Голос дрожит. «Я понимаю, что это было бы правильно, но я не могу». «Хотя бы поговори с ним, если я действительно тебе нравлюсь». Как же унизительно это звучит сейчас. «Расставь все точки», — договаривает Дима. «Определись, кого выбираешь. Быть запасным я не согласен. Алекс, думаю, тоже». Сказав это, Дима уходит, а я остаюсь у окна. Смотрю за стекло, украшенное морозными узорами, и часто моргаю, пытаясь прогнать слезы.